Глава 8. Ольга Бурдилова. От лица Маши. Как будто не было разлуки. Нас страсть в объятия бросает. Дрожат от нетерпения руки. Безумство чувств переполняет. Я в омут с головой лечу. И вот опять в твоей я власти. Какую цену заплачу я за минуты нашей страсти? Я не надеялся уже с тобой встретиться так близко. Моя судьба на вираже, в твоих глазах я пал так низко, но все готов я отразить, любые беды и напасти, любую цену заплатить за миг неутоленной страсти. Наталья Николаева. Не одолеть мне это наваждение, я вновь и вновь тону в твоих глазах, пылающие искры притяжения мерцают в догорающих свечах, нетерпеливы жадных рук касания, жгут поцелуи, разума лишив. Мучительную жажду обладания мы утоляем, обо всем забыв. Взлетаем в небо, рассыпаясь звездами, сплетаем страстью две судьбы в одну. Пока со мной твое сердцебиение, я на мгновение жизнь остановлю. Олег ушел, оставив меня в полном смятении. Он дал мне свой номер, личный, сказал звонить в любое время дня и ночи. Но я размышляла над словами Олега. Он будет об этом думать. Что это означало? Он будет выбирать между мной и всем остальным? Сначала мне стало даже как-то обидно от того, что он сомневается, но потом подумала, если уж на то пошло, я и вовсе не колеблясь выбрала бы не его и даже сообщила ему об этом. Да, мне бы тяжело дался такой выбор, но тем не менее. И все-таки его слова меня уязвили, хотя, может, он совсем другое имел в виду. Только вот что? Не понять. С ним так и есть — он как будто видит тебя насквозь, все твои мысли читает, как открытую книгу. Но такое, во всяком случае, ощущение. А сам черта с два поймешь, что у него в голове. После обеда ко мне пришли мои студенты. Мы пили чай с бутербродами. Я сама вызвалась накромсать и батоны, сыр и колбасу, отвергая их помощь. Просто мне надо было спрятать свою неловкость за этими хлопотами. И неловкость — это еще слабо сказано. Мне стыдно было смотреть им в глаза. Я панически боялась, что они зададут какие-нибудь неудобные вопросы, и я сдам себя с потрохами. Я отчаянно притворялась, что все по-прежнему, и от этого чувствовала себя еще гаже. Фальшиво себя чувствовала, обманщицей, почти предательницей. И в голову, как назло, лезли неуместные мысли. Вот тот же Паша Грачев смотрит на меня чуть ли не с восторгом, глаза блестят, голос играет. А вот узнай он, чем его уважаемая преподавательница занималась вчера всю ночь, да и сегодня утром, а главное, с кем, что бы осталось от его восторга. «У вас гости были?» — спросил вдруг Руслан Алишеров. «Нет», — выпалила я. «С чего ты взял?» «Коньяк вон открыт», — пожав плечами, кивнул он на полупустую бутылку, которую я забыла на разделочном столе. «Сказать ему, что ли, что я тут в одиночку прихлебываю? «Не приставай к Марии Алексеевне со всякой ерундой», — как нельзя вовремя вмешалась Лариса Рогова. «Лучше расскажи, зачем мы пришли». «Да, к нам завтра решили присоединиться филологи, и в общей сложности нас будет 3 сотни точно». Я сморгнула, нахмурилась, искренне не понимая, о чем говорит Руслан. «Где нас будет?» «Как где? На митинге. Вы забыли? Завтра же 5 ноября». «Конечно, я забыла. Митинг мы планировали еще когда себе. А в свете последних событий он у меня просто вылетел из головы. Мы плакаты уже нарисовали. Завтра в 10 утра собираемся на площади у администрации города, если вы забыли». «Да-да, теперь вспомнила», — пролепетала я. «Я просто на работу не хожу, за датами не слежу». «Какая-то вы, Мария Алексеевна, сегодня не такая», — изрек Алишеров. «У вас точно все нормально?» «Нормально», — заверила я, но прищуренный взгляд моего студента меня определенно нервировал. Что он так смотрит, будто подозревает? Хотя и мне надо взять себя в руки. «О! Самое важное, ты чуть не забыл», — воскликнул Павлик с таким видом, будто собрался нас всех сразить своей новостью наповал. «Мне удалось раздобыть фотку Миллера». Улыбка у меня на лице так и застыла. «Как?» — защебетали девчонки. «А ты уверен, что это он? Покажи». «А все мой пытливый ум», — хвастался Паша. «Я на досуге поизучал биографию Шубина. Врага же нужно знать со всех сторон, а у него был родной брат, старший. Он уже 3 года как умер, самым естественным образом. Мы им и не интересовались поэтому. А зря. Я вот покопал и обнаружил, что брат его военный, в Ивату служил. Любопытство ради, я зарегистрировался на форуме Иватушников. Наплел про себя, конечно, стрекороба. Ну и спросил там про брата Шубина, мол, что за чел он был. И его там очень многие, оказывается, знали. Давай вспоминать, ностальгировать, случаи всякие рассказывать. Кстати, мужик, как я понял, был нормальный. Они там о нем чуть ли не как об отце родном отзывались. Я уж думал, тухло все. Ну, в смысле, пообщался с бравыми ребятами, это хорошо, но для дела нашего никакой пользы, думал. Только зря столько времени ухлопал. Как вдруг один написал, что он спас Миллера. Меня прямо холодный пот сразу прошиб. Меня тоже прошиб холодный пот. Рука невольно дрогнула и выронила ложечку. Но мою реакцию Паша принял на свой счет. «Я крут, да?» — просиял он. «Погодите, Мария Алексеевна, это еще не все». Короче, сильно подробно выспросить не удалось, но, как я понял, Миллера отчислили с 5-го курса, 5 или 6 лет назад, а отчислили за то, что человека изувечил. Правда, там и про Миллера они писали хорошо. Типа, жаль парня, классный был чувак, и не в его духе все это. Значит, терпила сам выпросил. Хотел уж я им высказать, какой он классный этот их чувак и на что способен, но подумал, чего палиться-то, да? Может, еще понадобится что-нибудь у них узнать. Они не в курсе, кстати, где он, что он, сами друг друга про него спрашивали. Видать, Миллер ни с кем из них не поддерживает отношения. «Фига себе ты, Шерлок!» — воскликнул кто-то, а у меня будто язык к небу прирос. «Ну так, а? Сейчас фотку покажу. Это тоже отдельная история, заслуживающая оваций». Цвел и пах счастливый Паша. «Я нашел общие фотографии их курса. Ну, там, за 2-й курс, за 3-й, некоторые выкладывали. И слечил с общим снимком выпускным, когда Миллера уже отчислили. То есть смотрел, кто был на первых снимках и кого не было на последних. Короче, я его вычислил. Сейчас». Паша достал планшет, суетливо поводил пальцами по экрану. «Вот. Ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. Все-таки фотка старая, коллективная. Миллера я вырезал и немножко похимичил в фотошопе». Я, сглотнув, взяла из его рук планшет. Фотография и правда была мутная и расплывчатая, но, тем не менее, с экрана на меня смотрел, несомненно, Олег. Такой, каким я его увидела впервые, юный совсем. Был он в парадной военной форме, в фуражке и уже тогда очень серьезный. У меня нечаянно вырвался судорожный вздох. «Что такое, Мария Алексеевна?» — обеспокоился Паша. «Ничего, просто вспомнилось свое. А ты молодец. У тебя отличное чутье и дедукции на высоте», — промямлила я, изо всех сил стараясь говорить непринужденно. И даже кое-как улыбку вымучила. «Я и говорю, Шерлок», — подхватила Лариса, потрепав его по плечу. «И как ты только до такого додумался?» «Элементарно», — скроив невозмутимую мину, хмыкнул Паша. Планшет его пошел по рукам, всем был жутко интересен Олег. «Вот так посмотришь», — вздохнула Люда Широкова. Самая тихая из моих студентов, но невероятно прилежная, как я когда-то. С виду нормальный парень, симпатичный даже, и не скажешь, что он убийца. Я аж поперхнулась чаем. Почему это убийца? Кого он убил? Ну, я так предполагаю. Нет, так нельзя навешивать ярлыки на человека, сказала я как-то излишне эмоционально и уже спокойнее добавила. Журналист должен излагать факты, а не предполагать и строить домыслы, а мы о нем наверняка ничего не знаем. «Как это не знаем?» — загалдели разом несколько человек. «Ничего, фактов тоже хватает», — вмешался Паша. «Одно то, что он с Шубиным работает, и не просто работает, а его правая рука, и это факт, уже говорит обо всем». «Да, конечно, Мария Алексеевна, честный и порядочный стал бы разве...» «Как минимум он запугивает и подкупает». Они возбужденно доказывали, перебивая друг друга, какое Олег чудовище, а мне хотелось, чтобы все замолкли и оставили меня одну. Когда они, наконец, ушли, я почувствовала себя просто измученной, а ведь прежде всегда иначе было. От студентов своих я неизменно заряжалась энергией и позитивом, а тут... Пронырливый Паша еще и фото его раздобыл. А если бы они пришли на 2 часа раньше, они бы застали у меня Олега. Это был бы просто ужас. И как же это тяжело скрывать и бояться разоблачения. Я чувствовала себя запятнанной, что ли, как будто на 2 фронта работаю, как будто предаю своих. Хотя это же не так. Я даже Олегу перед тем, как он ушел, еще раз твердо сказала, что не отступлюсь. Какой-то кошмар. Ночь без Олега показалась мне пустой и одинокой. Неужели я так быстро успела к нему привязаться? Так же не бывает. Не бывает, конечно. Просто подушка пахла им, и это травило душу. Вдохнешь, и кажется, что он рядом, но его нет. А еще и мысли путались в голове. А вдруг он решит, что лучше он останется с Шубиным? Шубин и его брат здорово ему помогли. А что я? От меня у Олега что тогда, что сейчас одни сложности. И сможет ли он просто уйти? Это же не как у нас в вузе. Захотел — уволился. Он ведь знает все секреты Шубина. Сможет ли тот его так просто отпустить? И захочет ли Олег вообще уходить? У него там власть и деньги, огромные деньги. А со мной? Я даже не знаю, любит ли он меня или это просто влечение. А теперь еще и студенты мои, возомнившие себя сыщиками. Завтрашний митинг, на который я не хочу идти и не могу не пойти. Как во всем этом лавировать, ума не приложу. Когда-то, будучи замужем за Стасиком, я приходила в ужас от перспективы быть просто женой, ставя превыше всего интересы семьи, гладить мужу рубашки, варить борщи, ждать его с работы, время от времени заниматься перед сном сексом. Это же тоска, болото, плен. А сейчас вдруг я представила на месте Стасика Олега и вдруг приятно заволновалась и поняла, с ним я была бы рада этому простому мещанскому счастью, от которого прежде нос воротила. Да что уж там, я бы с удовольствием променяла всю эту кипучую нервную жизнь, полную адреналина, на то, чтобы быть с ним рядом, если б только он не был тем, кем стал. Насчет 300 человек Алишеров, конечно, преувеличил, но сотни полторы уж точно набралось. Причем я заметила кое-кого и из преподавательского состава, и какие-то незнакомые старушки еще присоединились. Правда, они ни сном, ни духом, судя по их разговору, по какому поводу митинг, но это не мешало им активно протестовать. Однако плакаты были громкие, да, молодцы ребята, не то что я. Не знаю, как объяснить, но теперь мне постоянно казалось, что я всех обманываю, и вот-вот моя ложь вскроется. И я находилась в беспрерывном, напряженном ожидании момента, когда это случится. Спустя полчаса к площади подъехали телевизионщики. Пряча голову от промозглого ветра, репортер задавал нам дежурные вопросы, а во взгляде его сквозила тоска. Они уже собирались отчаливать, как к площади подкатил небольшой кортеж из трех черных машин, явно очень дорогих. Ребята оживились. «Губернатор?» Откликнулся на наш призыв, захотел обсудить, но нет. Из второй машины вышли Шубин и Олег. Я запаниковала. Сердце затрепыхалось, как бабочка, пойманная в сачок. Мне хотелось сбежать оттуда немедленно, но хотя бы отойти чуть подальше. Но ноги будто намертво приросли к обледенелому асфальту. Репортер же, наоборот, оживился, замахал руками оператору, который уже зачехлил свою камеру и направился к белому минивену телестудии. Замерев, я украдкой поглядывала, как давали интервью Шубин и Олег. Хотя они находились близко от нас, но кругом стоял шум, и я ничего не могла разобрать, ни слова. «Это же Миллер!» — воскликнул Паша Грачев, который все время крутился возле меня. «Узнали его, да? И Шубин, старый Боров, тоже тут!» Олег даже не смотрел в мою сторону, хотя я точно знала, что он меня видит. Не просто видит, а наблюдает за мной. Это неуловимое, пристальное внимание ощущалось буквально физически, кожей, всеми нервными окончаниями. Оно заставляло меня отчаянно нервничать и в то же время сковывало, не давая уйти, скрыться за чужими спинами. «Сейчас, наверное, такое там понарасскажут», — процедил Алишеров, зло сверкнув черными глазами. «А то как же», — подхватил Грачев. «А у меня уже не было сил. Я просто хотела домой». «Мария Алексеевна, рядом со мной оказался физрук. У вас уже губы синие от холода». «Да, я действительно замерзла. И это правда. У меня зуб на зуб не попадал, а пальцы ног я уже и вовсе не чувствовала». «Предлагаю заглянуть в ковчег. Хорошее кафе, тут совсем рядом. Согреться, а заодно обсудить мероприятие». Он приобнял меня за плечи, как будто собираясь куда-то повести за собой. «Нет, извините, у меня сегодня дела», — скинула я его руку. «О, уезжают упыри», — сообщил Паша. Я подняла голову, прищурилась. И правда, уезжали, рассаживаясь в свои роскошные машины. И в это короткое мгновение Олег обернулся и посмотрел прямо на меня, прицельно, сквозь столпившийся народ, опалил горящим взглядом и... скрылся. Утром я еле поднялась по будильнику, потому что опять почти всю ночь не могла уснуть. потому что опять голова пухла от всяких мыслей, а в груди ломило от тоски и дурных предчувствий. Что делать? Не знаю. И посоветоваться не с кем. Кому такое расскажешь? Вчера вечером Толик Труфанов снова вышел на меня. Он ждет материал, который я ему обещала еще несколько дней назад. Он уже договорился с редактором Пуэн, а я пропала. «Все пришлю», — заверила я, устыдившись. «Дай мне 2-3 дня. Просто ноут сломался». Это, конечно, отговорка. Все есть в облаке. И пора, наконец, перестать метаться и делать то, что должна. А Олег... Вот пусть он решает, на чьей он стороне. Вся эта нервотрёпка меня доконала просто. Еще и проплакала половину ночи. А теперь хотелось выключить будильник и спать дальше. Но надо было тащиться на прием к участковому окулисту, закрывать больничный. Я выползла из постели и поняла, что звонит вовсе не будильник, а телефон. Номер был скрыт, но сердце мое тут же ёкнуло. Это и правда оказался Олег. «Как ты, Маша?» Голос его бодр, но слегка встревожен. У меня и самой сонливости сразу как не бывало. «Со мной все хорошо. Ты куда-то собираешься?» «Ну да, мне на прием надо в поликлинику». «Во сколько?» «На 9 я записана». «Я тебя отвезу. Заеду за тобой через 40 минут, будь готова». «Зачем?» «Олег, я и сама могу. Недалеко ведь, а у тебя, наверное, дела». «Нет, правда, неловко же обременять его такой ерундой. Поликлиника в 2 остановках, я могла и пешком до нее добраться». Но мои слова Олег попросту проигнорировал, твердо повторив: «Через 40 минут буду у тебя». И отключился. Я метнулась в ванную, хватая по пути свежее белье и косметичку. На прием я бы пошла просто умытой, без макияжа, наспех собрав волосы в хвост. Напялила бы свитер потеплее и готова. Но сейчас принялась судорожно наводить марафет. И кофточку выбрала такую, которая, я знала, очень выгодно подчеркивает грудь и талию, и джинсы, что поуже. «Зачем?» — спрашивается. «Это же не свидание. Олег просто подвезет меня, и все. Сверху вообще будет куртка. И пусть». Ровно через 40 минут в дверь позвонили. Я думала, он наберет меня, и я спущусь, но Олег не поленился и поднялся сам. А я, отмыкая замок, не смогла сдержать глупую улыбку, а ведь хотела выглядеть серьезной. Он затворил за собой дверь и привалился к ней спиной, заложив руки в карманы брюк. Проходить не стал. Так и стоял, молча и неотрывно наблюдая за мной, пока я складывала в сумочку телефон и полис, застегивала тугие молнии на сапогах, натягивала куртку и шапку. Мы вышли в подъезд, дождались лифта, а в тесной кабине он вдруг прижал меня к стенке и горячо поцеловал в губы. Из лифта я вышла распаленная, с подрагивающими коленками. И хорошо, что он меня придерживал за локоть, потому что нескольких секунд мне хватило, чтобы голова пошла кругом. А вот его машина как-то сразу меня отрезвила. Как бы ни старалась я не поддаваться стереотипам, но огромный черный Гелендваген в нашем тихом старом дворике просто кричал о том, кто его хозяин. Спасибо еще Олег припарковался по-человечески, не перегородив никому выезд. В машину я вскарабкалась, заметно приуныв. Олег тоже казался мне напряженным. Он, в общем-то, почти всегда такой, сколько я его видела. Серьезный, молчаливый, сосредоточенный. Но сейчас в нем что-то неуловимо поменялось, будто беспрестанно думал о чем-то тревожном. Я присмотрелась внимательнее. Выглядел Олег, конечно, хорошо. Темно-серый, дорогущий костюм, свежая отглаженная рубашка, лицо гладко выбрито, легкий парфюм. Но лицо как будто стало бледнее, и под глазами пролегли тени. Такого не было позавчера утром. Тоже плохо спалось. Еще мне очень хотелось спросить, что он надумал, но не могла решиться. И про вчерашний митинг тоже было любопытно узнать. «Я тебя вчера видела. Вместе с Шубиным». Закинула я удочку, надеясь, что он как-нибудь объяснит их появление, а заодно расскажет о своих планах. Но Олег только кивнул в ответ, даже не глядя на меня. У нашей поликлиники собственной стоянки не имелось, так что он припарковался в ближайшем дворе и зачем-то пошел меня провожать, хотя я и отнекивалась. Пока шли, я опасливо вертела головой. Мои студенты сейчас на занятиях, конечно, но мало ли. «Боишься, что нас увидят вместе, и это тебя скомпрометирует?» — усмехнулся Олег. Я смутилась и ничего не ответила. К окулисту он, слава богу, со мной заходить не стал. Но когда я вышла из больницы, то обнаружила, что Олег никуда не уехал, а ждал меня на крыльце. Он говорил с кем-то по телефону, говорил жестко и хмурился. И я опять невольно вспомнила про его просто работу и под ложечкой сразу заныла. «Сделать это надо быстро и аккуратно, не оставляя следов. У вас есть час», — приказывал он кому-то, глядя мне в глаза. Он дал мне знак подождать, и я послушно топталась рядом, пока он не закончил. Потом шагнул ко мне. «Ну, что тебе врач сказал?» «Да ничего особенного, закрыли больничный, завтра на работу», — пожала я плечами. Но не рассказывать же ему, как она 10 минут стращала меня разрывом роговицы и слепотой. Не жаловаться же, что мне необходима операция, стоимость которой в несколько раз больше моей зарплаты. Это будет смахивать на попрошайничество. Я лучше сама что-нибудь придумаю, потом. Может, мамин дом продам в посёлке. Может, кредит оформлю. Вот только сначала разберусь с этой ситуацией. Чёрт, он так смотрел, как будто знал, что я вру. И я, как назло, тут же покраснела. Но выспрашивать, к счастью, не стал, а едва заметно улыбнувшись, предложил. «Пообедаем? Точнее, позавтракаем». Есть я не хотела, но согласилась. Почему бы и нет? К тому же за трапезой может удастся выспросить его, что он надумал, если он, конечно, ответит. Олег, как я уже поняла, вопросы, которые ему не нравятся, попросту игнорирует. Я думала, он сейчас выберет какой-нибудь дорогущий ресторан, к каким он, несомненно, привык, но Олег помчал куда-то совсем далеко. Мы уже из города выехали, а он лишь добавил газу на почти пустынной трассе. «Ты похитить меня хочешь?» — не удержалась я от вопроса. «Нет, пока всего лишь накормить», — усмехнулся он. Потом повернулся ко мне на мгновение и добавил. «И просто побыть немного рядом». «Ну вот что я за человек? Этих слов мне уже хватило, чтобы в душе просиять. Хотя ведь всё так сложно, тяжело и тревожно, но сейчас об этом даже думать не хотелось. Ехали мы так долго, что я уж и в самом деле проголодалась». Сбросив скорость, Олег свернул с тракта налево, проехал немного и остановился перед опущенным шлагбаумом. Коротко посигналил, и нас пропустили. Двор, куда мы въехали, был стилизован под старину, что-то такое в духе Средневековья. Каменный забор с зубцами, башни с флагами, железный рыцарь в доспехах у дверей, факелы на стенах. Прямо как в музее. Персонал тоже был разодет соответствующе, а других гостей, кроме нас, и не было. «Я не мог вчера к тебе подойти», сообщил вдруг Олег без всяких переходов, когда нас усадили за массивный дубовый стол в углу зала. «Я тоже вчера не могла к тебе подойти». Он в ответ улыбнулся. «Кто с тобой там был?» «Студенты мои. Ну и коллеги». «Наверное, он засёк физрука», — решила я, и зачем-то уточнила. «После митинга я сразу поехала домой». «Я знаю», — кивнул он, и мне стало слегка не по себе. «Следил? Или просто верит на слово?» «А как вы узнали про митинг так быстро?» «Не быстро, а заранее. Вы же согласовывали в администрации». «Вот, значит, как. Выходит, у них и там всё схвачено. Впрочем, кто бы сомневался». Девушка принесла заказ, прервав ненадолго наш разговор. Олег, видимо, решил, что я крепко голодаю, потому что чего только не заказал. «Это не завтрак», — усмехнулась я. «Это пир какой-то». «Ты выглядишь немного измождённый. Тебе надо лучше есть». А он не очень-то вежлив. Я даже не нашлась, что сказать на это замечание. Но Олег неожиданно сменил тему. «А тот коллега, он тебе не докучает?» Засёк всё же физрука. Я не стала разыгрывать удивлённое непонимание. Сказала, как есть. «Нет, это было просто по-дружески. Ты не подумай ничего такого». «Я и не думаю. Я знаю, какая ты. Главное, чтобы тебе не докучали». «А ты? У тебя есть кто-то?» Олег посмотрел на меня с лёгким недоумением. «Ты?» «Это сейчас», — промолвила я, ликуя в душе, что он вот так запросто и уверенно всё расставил между нами. Я-то ведь сомневалась, нужна ли ему. «А прежде? До меня? Неужто ты ни с кем не заводил более-менее серьёзных отношений?» Не о том, конечно, следовало мне у него спрашивать, и вовсе не о том. Но мне очень не хотелось испортить такой чудный день и эту трогательную близость. Так приятно было думать, что мы сейчас как пара. Самая настоящая, самая обычная пара. Ведь ничего же не изменится, если мы ненадолго отложим тяжёлый разговор. Серьёзных не было. «Угу. Значит, несерьёзные всё-таки были», — ревниво подумала я. Но тут же себя одёрнула. Совсем с ума сошла. «Почему?» «Не стремился. Мне одиночество не в тягость». В его словах не было и доли сарказма. Олег просто действительно так думал. И смотрел он на меня так тепло, что я сидела и беспричинно улыбалась. А потом зазвонил его сотовый. Олег взглянул на экран, и тотчас его лицо будто окаменело. Он извинился и вышел из зала. А я интуитивно поняла, что на этом наш счастливый момент закончился.